100 рупий. Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой жаркой тени, падавшей от дома, в 2 шагах от веранды. Высокий желтолицый, мучительно узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравию, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся, а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц. К какому роду земных созданий можно было отнести ее? Ее тропически крепкое маленькое тело, его кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках маленьких ушей покачивались золотые дутые кольца, и неправдоподобно огромные и великолепны были черные ресницы, подобие тех райских бабочек, что так волшебно мерцают на райских индийских цветах. Красота, ум, глупость — все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое. Поистине была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц бабочек, медленно помахивая веером. Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски: «100 рупий, сэр». 24 мая 1944 года.